ночь, тишина, Гефсимания. Одиноко склонился в саду, щела капли крови капают, и любящий Петр уснул. Мой Иисус, я от сердца тебя прославляю. Добровольно страдал на кресте, и когда будет встреча в обителях рая, я имею свое оправдание в тебе. Свет вдалеке, видны факелы, Отче, воля да будет твоя. И вот поцелуй предателя, о, как низка цена раба. Мой Иисус, я от сердца тебя прославляю. И когда будет встреча в обителях рая, я имею свое оправдание в тебе. Ложь, клевета, лжесвидетели, свист бича, боль и крики, распни, распни, распни. Совершилось, уста сказали, и застыл взгляд полон любви. Мой Иисус, я от сердца тебя прославляю. И когда будет встреча в обителях рая, я имею свое оправдание в тебе. Мир, благодать, искупление, прощеная, как милостив ты. Мой Иисус, я от сердца тебя прославляю. Ты мой Бог, добровольно страдал на кресте. И когда будет встреча в обителях рая, я имею свое оправдание в тебе.